Мы только что прибыли в чужую страну. Мы не знаем, какие здесь порядки. Я вхожу в туалет, вижу там человека живого, а потом выхожу и говорю полиции, что в туалете покойник. И ты думаешь, кто-нибудь поверит, что я тут ни при чем? Перестань, Барбара. Что бы ты подумала на их месте? Я пролетел полсвета не для того, чтобы, ступив на землю, оказаться за решеткой, в наручниках и ножных кандалах. Кто-нибудь видел, как ты заходил в мужской туалет? Откуда мне знать? Или выходил? Барбара, ты прав. Пока полиция не поймает настоящего убийцу, лучшего подозреваемого, чем ты, ей не найти. А причиной стычки могла быть пустяковая ссора. В аэропортах такое не редкость. И у тебя нет доказательств того, что в туалете был третий мужчина. Только мое слово. А можно ли верить на слово тому, кто прибыл на экватор с лыжами и теплой одеждой, размахивая смытым дождем приглашением от человека много лет тому назад, признанного в Калифорнии умершим? Действительно, позиция шаткая. Почва просто уходит из-под ног. Флетч, не слишком ли быстро разворачиваются события? Да уж, тут не до развлечений, на которые мы так надеялись. Барбара вновь посмотрела на здание аэропорта. А почему твой отец не встретил нас? Он же пилот и должен знать, где находится аэропорт. Флетч не ответил, лишь шумно выдохнул. У тебя воняет изо рта, как от старого кота. Тебя все еще тошнит? Как хорошо, что British Air не переусердствовала с завтраком. Шофер прошел мимо окна Флетча. Барбара, в присутствии шофера ничего об этом не говори. У него наверняка отличный слух. Барбара вздохнула. Как скажешь. Прежде чем завести двигатель, шофер повернулся и посмотрел на Флетча. «Джамбо! Хабари!» — выдохнул Флетч. Шофер наморщил лоб. «Большой человек! Важная шишка!» «Моему мужу нехорошо», — пояснила Барбара. «Наверное, что-то съел». Тут Флетч впервые услышал еще одно любимое слово кенийцев. «Жаль!» И как мог Флетч увидеть то, что он видел? В стране, где все, включая высоких широкоплечих водителей такси, говорили столь певуче, мелодичными, бархатными голосами. «О, я вижу! Жаль!» Чистенький туалет за несколько секунд залила кровь. Словно из куриного яйца вылупилась змея. Флетч потер глаза ладонями, стирая образ мужчины, сидящего в луже крови, с залитой кровью рубашкой, с немигающими, уставившимися на дверь глазами. «Черт!» — вырвалось у Барбары. «Твой отец не встретил нас в аэропорту». «Похоже, что нет», — согласился Флетч. Набирая скорость, такси миновало группу людей, садящихся в автобус. Из-за автобуса вышел мужчина, которого Флетч видел в туалете, с редеющими волосами, тонкой полоской усов. Убийца. Пиджак он снял и нес его на руке. Кое-где на брючинах темнели еще влажные бурые пятна. «Эй, постойте!» Такси замедлило ход. Шофер посмотрел на Флетча в зеркало заднего обзора. «Тебя опять тошнит?» — участливо спросила Барбара. Мужчина, убийца, стоял, взявшись за руль, оглядываясь. Флетча действительно едва не вырвало. «Поехали!» — распорядилась Барбара. «Он оклемается!» Такси выехало с площади перед аэропортом. «Тебе уже лучше?» Барбара взяла Флетча за руку. «Да. Это шок. Я не ожидал увидеть такое». «А кто ожидал?» Она сжала его руку. добро пожаловать в Африку. И вообще, как нас сюда занесло? По приезде в горнолыжный комплекс в Колорадо каждого угощают чашкой горячего шоколада. Почему-то мне представляется, что подобный прием организован без участия кенийского туристического бюро. Это уж точно. Но я ожидала, что нас встретит твой отец. Ведь он знал, когда мы прилетаем. И его помощь пришлась бы кстати. Вновь Флетч шумно выдохнул. От аэропорта в Найроби они ехали малой скоростью, и Флетч начал проявлять все больше интерес к окружающей действительности. А водитель то и дело с беспокойством посматривал на поднимающуюся крышку багажника. Лыжи, высовывающиеся из багажника такси, следующего в Найроби, привлекали всеобщее внимание. Другие водители улыбались Флетчу и Барбаре. Обгоняя, нажимали на клаксоны, махали руками, показывая, что ценят хорошую шутку. Пешеходы показывали на лыжи пальцами. Некоторые знали, что торчит из багажника, другие прикидывались, что знали. Но так или иначе, два синих чехла, торчащих словно слоновьи бивни из багажника Мерседеса, являли собой запоминающееся зрелище. Когда они выехали на кольцевую дорожную развязку, Флетч заметил слева от себя детский парк, утыканный шестами с огромными дорожными знаками. Стоп, железнодорожный переезд, жди, иди, внимание. Здешние люди любят своих детей, заметил Флетч. Барбара хмуро посмотрела на него. Детей любят везде. Мне не доводилось видеть городского парка, предназначенного для обучения детей правилам дорожного движения. Такси притормозило перед U-образным поворотом и подъехала к парадной двери отеля «Норфолк». «Не может быть!» — ахнула Барбара. «Что не может?» «Какая красота!» Отель выглядел как охотничий домик эпохи Тюдоров, перенесенный под жаркое экваториальное солнце. Примечание. Тюдоры — королевская династия в Англии, 1485-1603 годах. Широкая крытая веранда, бар-ресторан занимала никак не меньше половины фасада здания. «Посмотри на этих людей!» — фыркнула Барбара. «А что такое?» «Да ничего», — отмахнул.